Глава 16. Время — очень относительное понятие. Я никогда не задумывалась над этим. Да и времени не было. Парадокс, ничего не скажешь. Но сейчас, когда хочется, чтобы оно пробежало быстро или вообще перенесло меня в тот момент, когда весь этот ад закончится, время не ускоряется, а наоборот замедляется. Мы уже неделю как вернулись с детьми домой. Но кто бы знал, какой это был бой. Соколовский не хотел нас отпускать. Каждый раз ударяя новыми аргументами по моим нервам все 3 дня, что мы жили у него, пока он сам лично не убедился в том, что дверь у нас в квартире заменили. Замки 2 поставили. И весь подъезд предупрежден, что Сергей не имеет права сюда являться. И вот сейчас я сижу на кухне, освещенный только светом из окна, и не знаю, что делать со всем тем, что творится у меня в голове. Чай давно остыл, а вот я, кажется, скоро взорвусь. Перебираю в голове все, что происходит вокруг, и прихожу только к одному выводу. Это мне месть за слишком спокойную молодость. Я никуда особо не ходила, да и в детстве была настоящим гадким утенком. Точь-в-точь, как в сказке. Вот есть подростки красивые, но во мне этого не было. И только становясь старше, в 16-17 лет, на меня начали обращать внимание парни. Но проблема заключалась в том, что эти же парни всю мою подростковую жизнь унижали и обижали меня. Я не ходила на дискотеки, не любила сборища, где будут только королевы школы. Да и вообще, для меня оказалось слишком сложно сближаться с людьми. А потом появился Сергей. Он пришел из армии, а я заканчивала школу. В один из дней шла домой после дополнительных занятий и наткнулась на компанию одноклассников, которые решили не просто поуговаривать меня, а пойти уже совершенно другим путем. Сергей спас меня тогда. Такой рыцарь в темно-зеленой форме с белым аксельбантом и беретом на голове. Сергей проводил меня до дома, а на следующий вечер пришел пригласить погулять, а я не пошла. А он все ходил и ходил, пока на выпускной не пришел с огромным букетом. Это стало шоком, и не только для меня, для всех. И когда все пошли встречать рассвет, он пошел со мной и сделал предложение. Сергей собирался уезжать на север. Ему предложили отличную работу с перспективами в нефтяной компании, и он согласился, но сказал, что не сможет уехать без меня. Встряхиваю головой и отгоняю морок воспоминаний. «Вот тебе и рыцарь, Маша!» — горько усмехаюсь я. «Как у меня вообще смелости хватило настоять на том, что я пойду учиться? Пускай только 1 год, а остальное заочно». «Да, Маша, ты всю жизнь шла только вперед, несмотря ни на что. И только благодаря этому я не ною сейчас». «Ноешь!» Сарказм так и прет из меня. «Но себе поныть-то можно». «Мам, ты спать идешь?» Сонный голос дочери вытаскивает из тяжелых мыслей. «А ты почему не спишь?» Спрашиваю в ответ. «Я попить пришла», улыбается Даша. «А тебе пора взять себя в руки, мамуль. Ты же всегда была примером для меня. Не нужно превращаться в истеричную дамочку». «Дарья!» — взвизгиваю я, замечая, как дочь улыбается, стоя со стаканом воды. «Мам, ну правда». Она подходит ближе и обнимает меня за плечи. «Мы тебя любим. Не ты та, кто бросил нас. Я, если честно, даже не помню, чтобы папенька... хотя раз за все время интересовался нами. И да, мне уже не расскажешь сказку, что папочка только вечером освободился с работы и вспомнил о моем дне рождения, но я спала. Я прекрасно знаю, что ты ему обо всем напоминала». «Даша». Мой голос садится от правдивости слов дочери. И снова так паршиво становится, хоть вой. Сергей сделал тогда 1 рыцарский поступок, а я как дура повелась. Все остальные поступки в нашей семье делала я. И это просто ужасно. Идем спать. Шепчу своей девочке и поднимаюсь с табуретки. Обнимаю ее и подталкиваю на выход. «И знаешь, мам, твой Соколовский и правда очень хороший», — неожиданно говорит дочь, когда я целую ее в щеку у двери в комнату. «Дарья, прекрати. Он и правда всегда был рядом». Она пожимает плечами, но жаль, что я не вижу ее выражения лица. «Незаметно так, ненавязчиво. И вот он-то ни разу не забывал о наших с Гошкой днях рождениях». Даша закрывает за собой двери комнаты, а я стою как пришибленная. Сказать, что дочь придумывает, нет никакого смысла. Она ведь права. Даже сейчас Соколовский настоял на том, чтобы водитель забирал нас каждое утро и развозил всех, куда кому надо. Потом же этот водитель доставляет детей домой. И как-то слишком странно все. Официально замужем за одним была, а отцом в доме был совершенно другой человек. Захожу в комнату и быстро прячусь под одеяло. Обещаю себе, что завтра разберусь со всем, тем более обещала зайти к Ясе в магазин. А вот она-то точно сможет вправить мне мозги. Но никто не ожидал, что мое утро начнется с нового трындеца. Удары в дверь звучали так, будто с той стороны стоят не меньше троих человек и без перебоя тарабанят. Сонная, я быстро открыла дверь и застыла в шоке. На пороге стоит нагло ухмыляющаяся свекровь, а за ней двое мужчин азиатской внешности и со спортивными сумками в руках. «Отходи давай, что уставилась?» — шипит Зинаида Дмитриевна. «Я привела квартирантов». «Кого?» — спрашиваю я ошарашенно, но с места не ходу. «Мне здесь только этих не хватало». «Кого нужно, того и привела». Свекровь вскидывает подбородок и смотрит на меня так, будто она не меньше миллиарда выиграла. «Зинаида Дмитриевна, а вы случайно ничего не перепутали?» Задаю еще один вопрос, но совсем не ожидаю того, что она начнет меня толкать. «Отошла, сказала!» Завизжала она, будто это ее толкают. А я даже не знаю, что мне сделать или сказать. Зато двое злорца, что появляются за спиной этих двух неожиданных квартирантов и Зинаиды Дмитриевны, знают.